Рассудительно и медленно обдумывал я свои планы. Холодно приступал к их исполнению. Систематически брал кольца, ленты, волосы. Спокойно, раскуривая трубку, писал письма, пылавшие страстью. Получал записочки на атласной бумажке и отправлял в огонь все эти трофеи моих шалостей, когда мой арсенал наполнялся ими. Но при всем этом мое сердце билось так же ровно, как в детстве за геометрическим чертежом, и в моей душе было пусто, как в глуши степной. Однако, что же делало оно, это сердце, рожденное для жарких страстей? Чем жило это воображение, тревожное и алчное, привыкшее питаться восторгом и мечтами? О, они не участвовали в жизни суетностей. Они жили в другой сфере. Они все более и более жаждали любви и счастья. Просили высоких чувств и высокой цели. Они томили меня, как лишняя ноша. Они преследовали меня в этом рассеянном быту, куда я погружался, чтобы заставить их забыться. И в часы уединения по-прежнему вымаливал я у непреклонной судьбы исполнение моих ранних дум, олицетворение моих юных снов. Но нигде, нигде не находил я суженой для моей взыскательной мечты. Я задумал невозможное, искал высоко и далеко, и обыкновенное меня не удовлетворяло. Сердце мое оставалось без кумира, и я был одинок. Одна после другой женщины мелькали перед моими глазами, были в моих объятиях, не оставляя по себе ни тени заветного воспоминания, ни минуты сожаления. Чем более хотел я совершенств, тем строже судил недостатки. В одной мне надоела пошлая нежность, без характера и без страсти. Она любила не меня, но любила кого-нибудь, первого приведенного к ней случаем, потому что она думала, будто ей должно было любить. В другой меня ужасало легкомысленное забвение всех законов, всех святыней и всех правил. Она ни одной слезы раскаяния, ни одной борьбы с совестью не принесла мне в жертву. А мы, мужчины, мы хотим дорого стоить женскому сердцу, хотя и немногие из нас знают цену женской преданности. В-третьей, главной причиной забывчивости была пылкость воображения, беспокойного и непостоянного, а ее сердце всегда отставало от головы. Тут ум без сердца, там кокетство и самолюбие, далее... О, далее хуже всего — разврат. Холодный, рассчитывающий разврат, который, забыв всю стыдливость, всю скромность женщины, подобно нам повесам, приготовляет заранее свои связи и падает с сознанием и падения, и вины. Вот чему научился я с годами, и вот что нашел я, преследуя создание моих дум. Суди же, какова была моя опытность, и какова должна быть та, которая примирила меня с женщиной, которая осмыслила для меня и свет, и жизнь, которая познакомила меня с обезумляющим счастьем. Но при мысли о ней все мешается, все кружится около меня. Дам пройти этой буре воспоминаний, и потом опять примусь рассказывать тебе, как должно. Когда я оставил вас, батюшку, и тебя, спеша из старого нашего уютова хлопотать в Москве по делу моего приятеля, я твердо намерен был возвратиться через несколько недель и посвятить вам все дни моего отпуска. Я хотел только удовлетворить давнишнее желание мое посмотреть на древнюю столицу, куда до тех пор не заносила меня недвижная звезда моего жребия. Двойная занимательность манила меня к берегам Москвы-реки, но сильнейшую было побуждение священное. Хотелось русскому сердцу подышать русской стариной, ее преданиями и воспоминаниями, ознаменованными славою, духом народным, беспредельную любовью к Отечеству. Меня влекло неодолимое желание помолиться в соборах, где молилась Москва 12-го года, полюбоваться тем Кремлем, от которого не раз бегали и дикие толпы сынов Чингиса, и рати поляков, тем Кремлем, что был пределом всепоглощающего исполина, роковым камнем преткновения на пути завоевателя полувселенной, тем Кремлем, с оград которого ни один зубец не пал пред вражьим насилием. Меня порывало вступить в это сердце России, в город, переживший все события отечественной истории, бывший многовечным свидетелем всех ее переворотов.